Убью! Все, сил моих больше нет. Я в бешенстве смотрел на мирную картину. На огромной кровати, свернувшись уютным клубочком, спала моя Диали. И все бы ничего, но лежала она, доверчиво устроив голову на плече у растрепанного блондинистого демиурга, любителя поваляться на чужих постелях. Забывшись, я потянулся к нитям, дабы испепелить нахала на месте, и только тихий испуганный визг Тершет вернул меня в реальность. Трэш! Еще мгновенье, и сгорели бы мы оба. «Лейна!» — рявкнул я, давая выход своей ярости. Девчонка вздрогнула и устало подняла голову с плеча безмятежно дрыхнувшего парня. На мгновение закралась жалость. Такой вымотанной я не видел ее ни разу. Тихо вздохнув, Лейна осторожно провела рукой по груди спящего блондина и бесшумно соскользнула с постели. Кивнув мне, она пошла в гостиную комнату, слегка пошатываясь и придерживаясь рукой за стену. Похоже, ей действительно паршиво. Любопытно. Неужели и правда из-за меня? Ну что ж, послушаем, что она мне расскажет. Лейна. Ну и пробуждение. Врагу такого не пожелаешь. За окном раннее утро, а возле постели Трион, разозленный, словно голодный демон. Похоже, только оклемавшись, первым делом пришел выяснять отношения. А у меня в такую рань голова, как дырявый медный котел. Нифига не варит, зато гудит. Впрочем, после вчерашнего и неудивительно. Ладно, думаю, лучше побеседовать в гостиной. Кэрри мне удалось вытащить. Ура, однако. Он в сознании, но спит. И, к счастью, достаточно крепко, чтобы не проснуться от возмущенных воплей дроу. Пускай отдыхает. Ему нужно. Кивнув Триону, я села в удобное кресло, машинально создавая на столике между нами кофейник и пару чашек. Дроу слегка прищурился, подозрительно разглядывая угощение. «Ага, вот я тебя с того света вытащила, чтобы первым делом отравить. Идиот!» Настроение было на редкость мерзостным. Мало того, что не выспалась, после вчерашнего дико болит голова и ломит все тело, так еще с утра пораньше предстоит крайне неприятный разговор. «Спрашивай», – предложила я, разливая кофе. Эльф покрутил свою чашечку с ароматным напитком, задумчиво покосился на меня, сделал небольшой глоток и непроизвольно сморщился. «Ну да, к черному кофе без сахара надо привыкнуть», – я с трудом сдержала смешок. «Сахар, коньяк, сливки». Словно подтверждая каждое мое слово, на столике поочередно появились серебряная сахарница, наполненная белыми кусочками рафинада, бутылка мартеля и кувшинчик со сливками. «Успокойся, я уже понял, что ты не человек». Трион откинулся на спинку кресла, выплеснул в очаг камина кофе и, ни капли не стесняясь, набулькал в ту же чашку коньяка. «Ну-ну, посмотрим, как ты его будешь пить». «Ты что, решил, что я пытаюсь произвести на тебя впечатление?» Было искренне смешно. Мне-то с просунья показалось, что Дроу решил, будто я его травануть хочу. А Трион, похоже, счел мое маленькое утреннее колдовство то ли предупреждением, то ли просто демонстрацией возможностей. «А это не так?» Идеально очерченная бровь приподнялась в недоверчивом изумлении. «Красивый все же, сволочь!» Только сейчас я наконец осознала, что он действительно жив, что мы сумели его вытащить, а также свои чувства, что долго скрывала даже от себя самой. Глупо и безнадежно. И так не вовремя. По телу прокатилась жаркая волна. Как же я по нему соскучилась. Вот только Триону об этом лучше не знать. Что-то мне подсказывает, что его дурацкая привычка использовать подобную информацию в свою пользу никуда не делась. «Нет, не так», – спокойно ответила я. «Это просто утренний кофе. В родном мире этот напиток помогал мне проснуться и взбодриться. А на Эдеме я научилась его воссоздавать. Так что ничего личного здесь нет. Ты пришел, чтобы что-то спросить?» «Ты изменилась», – отозвался Дроу, задумчиво меня рассматривая. «Это неизбежно!» Я поморщилась. На Эдеме было непросто. И из двух вариантов – повзрослеть или сломаться – я выбрала первый. Расскажешь? Возможно. В другой раз. Лейна, почему ты это сделала? Тихо спросил Дроу, опустив глаза на мои браслеты. Я не верю, что ты любишь этого мальчишку. Люблю. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, словно дуэлянты в ожидании удара. Он мой друг. Но ты прав. В нашем случае это удобная для нас обоих сделка. Я не понимаю. Растерялся Трион. Похоже, такого ответа он не ожидал. Это будет фиктивный брак, подтвердила я. Правильно ли я понял? Ты согласна из соображений выгоды стать чьей-то фиктивной женой, но при этом отказалась быть моей любимой. Я, демон, тебя раздери, не ставил никаких условий. Ты могла бы делать все, что заблагорассудится. Голос Дроу понижался до едва слышного шипения. Последняя стадия бешенства. Конечно, милый. Теперь уже разозлилась я. Сидя на цепи в башне, я бы могла без каких-либо условий ходить от стены к стене или высказывать в зарешоченное окошко все, что о тебе думаю. Но какая башня? О чем ты говоришь? Едва заметно поморщился темный эльф. Та самая, о которой ты говорил на семейном совете, рявкнула я. Подслушивать, конечно, нехорошо, зато, знаешь ли, очень облегчает жизнь. Лейна, перестань принимать этот разговор всерьез. Ты просто меня разозлила. Вот и высказался в сердцах. Спокойно произнес Трион. Я бы никогда с тобой так не поступил. Ага, в сердцах он высказался. В очень узком кругу. На совете, в присутствии родителей. Там, где по определению никто не мог подслушать. А вот не повезло. Подслушали. И надо быть очень полной дурой, чтобы ему поверить. А как хочется. Где мы нам все? Надоело. Сейчас, пожалуй, не рискнул бы. А тогда? С простой человечкой. Устало отозвалась я. Черт с ним, что утро под такой разговор самое то. Потянувшись к созданному пузатому бокалу, плеснула туда коньяк и свернулась в кресле компактным комочком, поджав под себя ноги. Лейна. Оставь, Трион. Это бессмысленный разговор. Мы стремимся к слишком разным вещам. Я хочу вернуться домой. На Эдеме рано или поздно я найду координаты Земли. А ты останешься здесь. Укреплять величие своей расы, следуя традициям предков. Мой голос был печален. То, что я говорила, было правдой, но легче от этого не становилось. Сидящий на... Вот только совместного будущего у нас нет. Странно. Я становлюсь такой невнимательной. Вздрогнув, я подняла взгляд на приблизившегося Дроу. Трион, чуть пошатнувшись, взял меня на руки и, усевшись в кресло, устроил на своих коленях, притягивая ближе. «Ничего, мы что-нибудь придумаем». «Нечего придумывать», — возразила я. «И нас не существует». «Лейна, я не отступлюсь», — удивительно спокойно сказал эльф. «Ты моя, и рано или поздно ты это поймешь». Я готов подождать. Трион, я чужая невеста, и мой будущий муж Демиург, творец жизни. Но ведь Тиль тоже Демиург. Не путай нас. Она творец этого мира, Лорелла ее дом. А мой дом на земле или в том мире, что создали мы с Кэрри, но не здесь. Мир? Тебе удалось создать целый мир? Да, это было удивительно. Довольно. Еще немного, и я разнежусь окончательно. С усилием вывернувшись из объятий темного эльфа, пересела на пустующее кресло. Пожалуй, пора заканчивать. У тебя еще есть вопросы? Море. Но сейчас я слишком ошеломлен, чтобы задавать их. Улыбнулся Трион. А я и забыла, какой он красивый, когда улыбается. Легко поднявшись, Дроу поклонился, хлопнул себя по бедру, подзывая развалившуюся возле окна Тершет, и бесшумно вышел. Дотянувшись до кофейной чашки, оставленной Трионом, я, не чувствуя вкуса, одним глотком выпила лениво плескавшийся там коньяк и устало потерла руками лицо. «И что это было?» – спрашивается. «Нет, Я ожидала скандала с угрозами, руганью и упреками. Но Трион удивил меня. Снова. А еще беспокоило обещание темного эльфа. Я достаточно хорошо его узнала. Если он говорит, что не оставит меня в покое, то так и будет. Любопытный экземпляр. Хрипловатый с просонья голос, прозвучавший за спиной, заставил меня подпрыгнуть. «Кэрри, твою маму! Ну нельзя же так пугать! Заикой сделаешь!» — возмутилась я. «Маму не трогай!» — флегматично отозвался растрепанный блондин, плюхаясь в кресло напротив меня и протягивая жадные ручки к кофейнику. Демиург прочно подсел на утренний кофе, или, как он выражался, на эту заразу. «Давно подслушиваешь?» — хмуро спросила я. «Ага», — безмятежно подтвердил Кертен. «Я вместе с тобой от его вопля проснулся, но решил пока не вмешиваться». Я слегка смутилась. Все же наш разговор был довольно личным. Впрочем, это же Кэрри. Глупо стесняться его после прямого контакта. «Этот тип всегда такой», — полюбопытствовал блондин. «Какой такой?» — уточнила я. Кэрри вскинул брови, насмешливо глядя на меня. «Уверенный в себе собственник. Кстати, зачем ты ему сказала, что наш брак фиктивный?» «Само вырвалось», — поморщилась я. «Сглупила. Впрочем, он все равно догадался бы». «Возможно», — кивнул мой жених. «Дураком этот эльф не выглядит. Не удивлюсь, если он предложит тебе стать его женой». «Он уже предлагал. Правда, не женой, а любовницей». «Но, согласись, теперь другая ситуация», — усмехнулся Кертен. «Вот только глаза серьезные, и ментальный блок стоит. Ого-го! Трэш! Да что же вокруг меня опять творится? Как я устала от этих игр! Кэрри, прекрати, пожалуйста!» — тихо попросила я. «Нет у меня сейчас настроения, чтобы разгадывать ребусы». «Как скажешь», — усмехнулся он. «Я бы сейчас искупался». «Первая дверь за гобеленом, с левой стороны спальни». «Присоединишься, милая?» Промурлыкал Демиург и расхохотался, глядя на мою возмущенную физиономию. С трудом увернулся от забавной подушечки с кисточками, еще минуту назад лежащей на кресле, и, довольно насвистывая, отправился в ванную комнату. «Ладно, сам напросился». Спустя пару минут я подкралась к гобелену, закрывающему двери ванной, прислушиваясь к плеску воды и довольно фальшивому пению моего жениха. Очень хорошо. Небольшое усилие и возмущенный вопль с противоположной стороны двери бальзамом пролился на мое сердце. Действительно, мало кого обрадует, если вода, в которой ты находишься, моментально остынет почти до нулевой температуры.